Глава 7. Два показательных опыта. Наступило долгое молчание. Что-то в облике врача сбивало Холмса с толку. В сильном волнении, с трудом сдерживая себя, он подошел к Фрейду, который спокойно расположился в кресле за столом, заваленным бумагами. Некоторое время пристально смотрел на него, а потом вздохнул. «Вы не профессор, Мориарти», — признал он наконец. «Но Мориарти был здесь. Где он сейчас?» «В гостинице, я полагаю», — ответил врач, выдерживая его взгляд. Холмс отступил, повернулся и сел в кресло с видом побежденного. «Ну что ж, Искариот», — обратился он ко мне, — «ты предал меня врагам моим. Я полагаю, они сполна благодарят тебя за услуги». Говорил он устало, спокойно и убежденно. Я мог бы даже поверить его словам, если бы не знал наверняка, как глубоко он заблуждается. «Холмс, это несправедливо с вашей стороны», — вспыхнул я, оскорбленный возмутительным прозвищем, которым он меня наделил. «Говорил горшку котелок. Уж больно ты черен, дружок», — огрызнулся Холмс. «Однако будем говорить без обиняков. Я узнал ваши следы у дома профессора. От моего внимания не ускользнуло и то, что вы захватили с собой кожаный саквояж. Это дало мне основание предположить, что вы знали о предстоящем путешествии. Как свидетельствовало количество вещей, вы знали также, что едете надолго. Кроме того, вы их взяли ровно столько, сколько и потребовалось. Мне лишь хотелось бы понять, что вы собираетесь делать со мной теперь, когда я всецело в вашей власти. «Я перебью вас, если позволите», — вмешался Зигмунд Фрейд. «Полагаю, вы поступаете чудовищно несправедливо со своим другом, который привез вас сюда не для того, чтобы причинить вам зло». Он говорил спокойно, легко и убедительно, несмотря на то, что произносил все на чужом языке. Холмс снова повернулся к нему. «Что касается профессора Мориарти, доктор Ватсон и ваш брат хорошо заплатили ему за поездку сюда, чтобы заставить вас последовать за ним вплоть до моих дверей». «Почему они это сделали?» «Потому что были убеждены, что единственный способ доставить вас ко мне – это тот, который они применили». «Зачем же им все это понадобилось?» Холмс пребывал в недоумении, однако изо всех сил старался не подавать виду. Он был не из тех, кто ошибается дважды. «А вам самому ничего не приходит на ум?» — задал с удивлением врач встречный вопрос. «Послушайте, я читал отчеты о ваших делах, а теперь смогу и воочию удостовериться в ваших поразительных способностях. Кто я такой и почему вашим друзьям так захотелось, чтобы мы встретились?» Холмс холодно посмотрел на него. «Могу только заключить, что вы еврей, великолепный врач, родились в Венгрии и какое-то время учились в Париже. Ваши необычайные теории привели к тому, что вас отторгло почтенное медицинское общество, и вы потеряли связь со многими больницами и прочими медицинскими учреждениями, а потом и вовсе забросили врачебную практику. Вот, пожалуй, и все. Да, вы женаты, у вас есть чувство собственного достоинства. Вы любите играть в карты, читать Шекспира и еще русского писателя, чье имя мне трудно произнести. Больше не могу добавить ничего такого, что могло бы вас заинтересовать. Фрейд смотрел на Холмса, как громом пораженный. Потом вдруг улыбнулся, удивив меня еще раз. Его улыбка была по-детски радостной и восторженной. «Это просто великолепно!» — воскликнул он. «Это сущий пустяк», — был ответ. «Я по-прежнему жду, что вы объясните, зачем весь этот розыгрыш, если не сказать хуже. Вот доктор Ватсон объяснит вам, что для меня чрезвычайно опасно отлучаться из Лондона даже на короткое время, как только обнаруживается мое отсутствие, в преступном мире наступает нездоровое оживление». «И все же», — продолжал настаивать Фрейд, восхищенно улыбаясь, «мне бы хотелось знать, как вам удалось угадать всю мою жизнь с такой точностью». «Я никогда не строю догадок», — мягко поправил его Холмс. «Гадать на кофейной гуще — худшее из привычек, совершенно несовместимое с умением мыслить логически». Он поднялся. Голос Холмса против его воли потеплел. Когда речь заходила о дарованиях, он делался тщеславнее иной красотки. К тому же, надо добавить, в его восхищении венского врача не было и тени снисходительности или неискренности. Холмс был готов позабыть об опасности, которая якобы ему угрожает, или не обращать на нее внимания, лишь бы получить полное удовольствие в эти последние, как ему казалось, минуты. «Личный кабинет – самое лучшее место для того, чтобы изучать характер хозяина», – начал он тоном профессора анатомии, объясняющего ученикам особенности строения скелета. «Толстый слой пыли свидетельствует о том, что никто, кроме вас, не появляется здесь. Сюда не разрешается заходить даже горничной, иначе она просто не допустила бы этого», — сказал он, ведя пальцем по переплетам книг. Кончики пальцев почернели. «Продолжайте, пожалуйста», — попросил Фрейд восторженно. «Хорошо, человек, интересующийся религией и обладающий хорошей библиотекой, обычно держит книги по этой теме вместе. Однако я вижу, что Коран, английская Библия, книга мормонов и все прочие похожие издания стоят в одном конце комнаты, а прекрасно переплетенные тома Талмуда и Библии на иврите в другом. Очевидно, они не просто входят в круг ваших интересов, но являются чем-то более важным. Какое еще можно предложить этому объяснение, как не то, что вы исповедуете иудаизм? Подсвечник на 9 свечей у вас на столе лишь убеждает меня в правильности такого толкования. Кажется, он называется минорой. О том, что вы учились во Франции, я узнал, увидев огромное количество книг по медицине на французском, включая несколько трудов, написанных неким Шарко. Медицина сегодня достаточно сложная наука, чтобы каждый мог позволить себе изучать ее на иностранном языке ради собственного удовольствия. Однако нет никаких сомнений, что вы провели над этими книгами много часов. Все они изрядно потрепаны. Спрашивается, где еще студент, говорящий по-немецки, мог заниматься по французским учебникам, как не во Франции. Беру на себя смелость сделать и более далеко идущее предположение. Если мне не изменяет память, Шарко ваш современник. Его книга потрепана больше других. Не свидетельствовали ли это, что он был вашим учителем? Или же его труды имели для вас большое значение в развитии ваших собственных идей? Само собой разумеется, продолжал Холмс все тем же сухим учительским тоном, что только незаурядный ум способен постичь тонкости медицины на иностранном языке, не говоря уже о том, чтобы ознакомиться со всеми областями знания, представленными в этой библиотеке. Он прошелся по комнате так, будто это была не комната, а лаборатория, и продолжил лекцию, изредка поглядывая на нас. Фрейд наблюдал за ним, откинувшись назад и переплетя пальцы на животе. Он с трудом сдерживал улыбку. То, что вы читаете Шекспира, я заключил из того, что книга стоит вверх ногами. Ее трудно не заметить здесь, среди английской литературы. Но то, что вы не поставили этот том на место, как подобает, подсказало мне, что вы собирались достать его снова в ближайшем будущем. Сдается мне, вы любите перечитывать его. Что касается русского писателя... «Достоевского», — подсказал Фрейд. «И да, Достоевского. Отсутствие пыли на томе, между прочим, ее нет и на Шекспире, свидетельствует о вашем к нему интересе. То, что вы врач, мне стало совершенно ясно. Стоило лишь взглянуть на ваш диплом, висящий на стене. Вы больше не практикуете. Мы застали вас дома среди бела дня. Вы свободно располагаете временем. Ваш день не расписан по минутам. Вас лишили членства различные медицинские общества. Небольшие прямоугольные пятна на стенах, отличающиеся по цвету от остальной краски, а также пыль по краям, ясно показывают, где находились почетные дипломы. Что может заставить человека убрать с глаз долой свидетельство своих успехов? Только то, что он перестал быть членом разнообразных обществ, работать в больницах и так далее. А почему, если он однажды приложил немало усилий, чтобы достичь этого, он мог бы разочароваться в одном научном обществе, ну, в двух из них, но чтобы во всех сразу, маловероятно. Из этого я заключаю, что дело было не в вас, доктор, а в тех, кто предложил вам выйти из состава членов. Что же могло заставить их сделать это при том всех сразу, о чем свидетельствует опустевшая стена? Вы спокойно живете в городе, где все это случилось. Значит, вы сделали нечто такое в своей профессиональной области, что опорочило вас в их глазах и заставило расстаться с ними. Что послужило тому причиной? Не имею ни малейшего представления. Однако ваша библиотека, как я уже сказал, свидетельствует о вашем недюжинном, пытливом и блестящем уме. Поэтому берусь предположить, что всему виной некая смелая теория, слишком смелая, чтобы быть воспринятой современной медицинской мыслью. Возможно, эта теория связана с исследованиями Шарко, по всей видимости, оказавшего на вас большое влияние. Однако за это я не могу поручиться, в отличие от вашего семейного положения. Символ супружества сверкает у вас на левой руке, а ваш балканский акцент указывает на то, что вы выросли в Венгрии или Моравии. Не знаю, может быть, я и упустил нечто важное. Вы еще упомянули, что у меня есть чувство собственного достоинства, заметил Фрейд. Я очень на это надеюсь, ответил Холмс. Пришел я к такому заключению на том основании, что вы сочли необходимым снять со стен все почетные знаки и прочие награды всех обществ, что отвергли вас. У себя-то дома вы могли бы оставить их на своих местах и воспользоваться ими втихаря к собственной выгоде. А моя страсть к картам? Это гораздо более тонкое наблюдение. Но я не стану оскорблять ваш интеллект описанием, как узнал об этом. Лучше скажите прямо, зачем меня привезли к вам? Ведь не для разгадки таких простейших головоломок. Я уже спрашивал вас, сказал Фрейд с улыбкой, все еще пребывая в восхищении от способностей Холмса. «Как вы думаете, почему вас привезли сюда?» «Я теряюсь в догадках», — ответил Холмс, опять становясь резким. «Если вам нужна помощь, так и скажите, я сделаю все, чтобы помочь вам. Однако мне по-прежнему не ясно, для чего вам понадобилось прибегать к моим услугам таким странным образом». «Вот здесь-то как раз логика вам изменяет», — осторожно заметил доктор. «Вы неопровержимо точно доказали, что я не испытываю никаких затруднений, за исключением чисто профессиональных, о которых вы также упомянули». Поправился он, кивнув большой головой на стену, где когда-то находились почетные дипломы. «Кроме того, вы совершенно правильно заметили способ, который был использован для доставки вас сюда, до крайности необычен. Очевидно, мы предполагали, что вы не согласитесь приехать по своей воле. Вам это ни о чем не говорит». «Только то, что я действительно не поехал бы», — ответил Холмс неохотно. «Именно так. А почему нет? Не из опасений ли, как бы мы не причинили вам зла? Я мог оказаться вашим врагом, профессор Мориарти тоже мог, и даже, прошу меня простить, доктор Ватсон. Но мог ли оказаться в числе врагов ваш собственный брат? Насколько вероятно то, что мы все вокруг оказались в заговоре против вас? Да и с какой стати? Если мы не собираемся вредить вам, так, может быть, желаем добра? Это вам не приходило в голову? Какого же добра вы мне хотите? А сами не догадываетесь? Я никогда не гадаю, но теперь я право в растерянности. И вот как? Фрейд откинулся на спинку кресла. В таком случае вы кривите душой, Холмс. Страдая от ужасного порока, вы вместо того, чтобы признать собственную вину, предпочитаете винить во всем своих друзей, которые объединились с единственной целью помочь вам. Вы разочаровываете меня, сэр. Неужели передо мной тот самый Холмс, о котором доводилось читать? Неужели это тот человек, который восхищал меня? Нет, только своим умом, но и храбростью, стремлением к справедливости и состраданием к обиженным. Я не могу поверить, будто вы настолько подчинились власти наркотика, что даже в глубине сердца не признаетесь самому себе в своем недуге, как и в том лицемерии, с которым проклинаете верных друзей, которые из любви к вам и стремлений к вашему благополучию уже сделали так много ради вас. У меня перехватило дыхание. За все то время, что я знал Холмса, никто и никогда не говорил с ним подобным образом. Сначала я боялся вспышки ярости. Однако, в отличие от Зигмунда Фрейда, я недооценил Холмса. Опять наступило молчание. Холмс сидел неподвижно, опустив голову. Врач не сводил с него глаз. В комнате воцарилась мертвая тишина. «Я действительно виноват», — произнес Холмс чуть слышно. «У меня нет оправданий», — продолжал он. «Что же для того, чтобы помочь мне, выкиньте это из головы? Дьявольское зелье держит меня мертвой хваткой. Оно прикончит меня. Нет-нет, бросьте уговоры», — возразил он, подняв руку, а потом вяло уронив ее. «Я приложил всю свою волю, чтобы справиться с этой дурной привычкой, и потерпел неудачу. Уж если я, собрав все свои силы, не смог этого сделать, то знайте, что всякий, кто оступится хоть раз, уже никогда не свернет с пути саморазрушения». Вдруг я сообразил, что уже давно сижу, разинув рот, а грудь моя вздымается от волнения. Молчание было наэлектролизовано, и я не решался нарушить его. «Человек способен остановиться и сойти с опасного пути, хотя для этого может потребоваться помощь. Один неверный шаг не всегда смертелен». «Всегда», — застонал Холмс в отчаянии, и у меня сжалось сердце. «Никому еще не удавалось сделать то, о чем вы говорите». «Мне удавалось», — сказал Зигмунд Фрейд. Холмс медленно поднял на него удивленный взгляд. «Вам?» Фрейд кивнул. «Я сам принимал кокаин, но теперь свободен от его власти. Я помогу и вам, если хотите». «Это не удастся», — прошептал Холмс. Однако, хотя он и твердил, что не верит в исцеление, в его голосе проскальзывало что-то говорящее о том, что он отчаянно хотел бы надеяться. «Удастся. Как?» «Потребуется время», — врач встал. «Я уже все сделал так, что пока не закончится курс лечения, вы оба будете гостить у нас. Это вас устроит?» Холмс послушно встал и двинулся вперед. Потом вдруг повернулся с мученическим видом, закрыв лицо ладонью. «Все напрасно!» — воскликнул он. — «Даже сейчас я чувствую, насколько сильно мое пагубное пристрастие». Я привстал, собираясь успокоить и подбодрить его, но замер на полпути, осознав тщетность, даже смехотворность такой попытки. Доктор Фрейд медленно вышел из-за стола и мягко положил свою небольшую руку на плечо моему другу. «В моих силах остановить это пристрастие, хотя бы на время. Сядьте, пожалуйста». Он показал на кресло, с которого Холмс только что встал, а сам присел на краешек стола. Холмс молча повиновался и сел в ожидании, несчастный и потерявший веру. «Вы знаете что-нибудь о гипнозе?» — спросил Фрейд. «Немного», — устало ответил Холмс. «Вы хотите меня заставить лаять и бегать по комнате на четвереньках?» «Если вы мне поможете», — сказал Фрейд, — «если доверитесь, я смогу ослабить ваше желание принять наркотик. Когда же у вас снова возникнет потребность в нем, я снова вас загипнотизирую. Таким образом, мы искусственно ослабим ваше пристрастие, пока сам организм не завершит лечение». Он говорил медленно, стараясь развеять и подавить страх и стыд, бушующие в Холмсе. После того, как Фрейд умолк, Холмс какое-то время смотрел на него, затем пожал плечами и небрежно согласился. Доктор Фрейд, как мне показалось, с трудом сдержал глубокий вздох, подошел к полукруглому окну и задернул занавески. В комнате наступил полумрак. Потом он вернулся к Холмсу, который сидел все так же неподвижно. «Начнем», — сказал Фрейд, располагаясь напротив. «Пожалуйста, сядьте прямо и смотрите сюда». Он достал из кармана сюртука цепочку от часов, которую я заметил еще раньше, и стал покачивать ею из стороны в сторону. Часть вторая. Разгадка. Глава восьмая. Прогулка в ад. Поначалу профессор Мориарти наотрез отказывался возвращаться в Лондон в компании Тоби, что несколько позабавило нас, скрасив конец этой ужасной во всех отношениях недели. Стоило ему взглянуть на собаку, я привез песика к нему в гостиницу на Гарбин ближе к вечеру, как он тут же заявил, что хотя и считает себя добропорядочным, благожелательным человеком, чего стоит одно его согласие поехать в Вену, однако существует определенный предел его щедрости, который он не намерен переступить. «Вот это предел!» — сказал он, глядя поверх очков на Тобби, который ответил ему взглядом полным радостной готовности. «Я терпелив, да-да, терпелив, доктор Ватсон, несмотря на мое отчаяние. Я и слова не сказал о том, что из-за вашей ванильной эссенции лишился новых ботинок. Разве не так? Но вот это уже слишком. Я не повезу животное назад в Лондон». Однако я тоже не был намерен шутить, и так ему об этом и сказал. «Пусть Тоби едет с багажом, воля профессора, но вернуть собаку на Пинчин-Лейн он обязан». При этом я намекнул на Майкрофта Холмса, и Мориарти в конце концов сдался, бормоча что-то себе под нос. Я сочувствовал ему, но не в моем положении было прислушиваться к его жалобам. У меня тоже сдавали нервы. Лишь телеграмма от жены, где она сообщала, что дома все в порядке, могла служить утешением, способным хоть немного поддержать меня. Попытка Шерлока Холмса освободиться от власти кокаина, по-видимому, один из самых героических его поступков на моей памяти. Это было сущее мучение. Никогда за все время моей врачебной практики, как на военном, так и на гражданском поприще. Мне не доводилось видеть таких страданий или хотя бы знать о них понаслышке. В тот первый день доктору Фрейду сопутствовал успех. Ему удалось загипнотизировать и усыпить Холмса в одной из смежных комнат на втором этаже, отведенных для нас. Как только Холмса уложили на кровать, украшенную изящной резьбой, Фрейд потянул меня за рукав. «Скорее, — скомандовал он, — нам нужно обыскать его вещи!» Я кивнул. Не было необходимости растолковывать мне, что следует искать, и мы начали исследовать содержимое саквояжа Холмса и карманы его одежды. Конечно, не в моих правилах так вторгаться в личную жизнь друзей, однако мы преследовали благородную цель. Слишком много было поставлено на карту. Скрипя сердце, я принялся за дело. Найти флаконы с кокаином не составило труда. Холмс захватил с собой в Вену огромное количество наркотика. Извлекая бутылочки из саквояжей, я подивился, что по дороге не слышал звона. Оказывается, Холмс завернул их в кусочек черного бархата, которым обычно обертывал скрипку Страдивари, прежде чем положить ее в футляр. Не пытаясь даже признаться самому себе в том, как больно мне видеть, для какой цели он использовал благородную ткань, я продолжал извлекать один за другим сосуды со смертоносным содержимым и передавать их доктору Фрейду. К тому времени он ловко обыскал карманы одежды спящего, а также его пальто, где обнаружил еще два флакона. «Ну вот, я думаю, все», — сказал он. «Не слишком-то обольщайтесь», — предостерег я. «Вы имеете дело с необычным пациентом». Фрейд пожал плечами. Я откупорил один флакон, смочил кончик пальца бесцветной жидкостью и попробовал на язык. «Вода». «Неужели?» Фрейд исследовал содержимое другого флакона и посмотрел на меня в изумлении. Холмс в тяжелом сне заворочился у нас за спиной. «Где же он его прячет?» Мы отчаянно ломали себе голову, спящий мог вот-вот проснуться, тогда бы нам пришлось действительно тяжко. То, что мы искали, было где-то у нас под носом. Вытряхнув все из саквояжа на роскошный восточный ковер, мы еще раз изучили скромные пожитки, захваченные Холмсом из Лондона. Осмотр белья ничего не дал. То же самое можно сказать и о гриме, а также обо всех остальных частях его маскарада. Оставалась еще горсть английского серебра, необмененных банкнот и знакомых мне трубок. Все эти трубки — вересковая, глиняная и длинная из вишни — были мне хорошо знакомы. Насколько я знал, они не могли служить тайником. Оставалась еще одна большая трубка из горлянки, которую мне раньше не приходилось видеть. Взяв ее, я удивился, почувствовав, что она тяжелее, чем казалось. «Взгляните-ка сюда!» Я снял пеньковый верх и перевернул ее. Выпала маленькая бутылочка. «Я начинаю понимать, что вы имели в виду», — признался врач. «Но где еще он мог спрятать их? Трубок-то больше нет». Мы пристально посмотрели друг на друга, стоя над пустым саквояжем, и вдруг одновременно потянулись к нему. Однако Фрейд догадался чуть-чуть раньше. Он взял саквояж и, взвесив в руке, покачал головой. тяжеловат, — пробормотал он, передавая саквояж мне. Я сунул руку внутрь и постучал по дну. Звук был глухим и гулким. «Двойное дно!» — воскликнул я, пытаясь вытащить его. Через несколько мгновений мы увидели заботливо упакованный и переложенный газетными страницами с объявлениями о розыске пропавших родственников настоящий склад склянок с кокаином, а также шприц в маленькой черной шкатулке на красном бархате. Ни слова не говоря, мы изъяли все запасы, включая пузырьки с водой, поставили на место второе дно и вместе спустились вниз. Фрейд проводил меня в умывальную на первом этаже, и там мы вылили в раковину все, что нашли. Потом он положил шприц в карман и отвел меня на кухню, где служанка по имени Паула вернула мне Тоби, и я поехал в гостиницу к профессору Мориарти. Здесь я должен ненадолго прервать рассказ, чтобы описать город, в котором мне суждено было оказаться и где я провел некоторое время. В 1891 году Вена была столицей империи в последние десятилетия ее расцвета. Город совершенно не походил на Лондон тех дней, как океан не похож на пустыню. Лондон обычно влажный, туманный, зловонный и большей частью населенный людьми, говорящими на одном языке, не шел ни в какое сравнение с солнечной и декаденствующей столицей империи Габсбургов. Ее обитатели общались на смеси четырех языков, происходивших, как и они сами из разных уголков Австро-Венгрии. Хотя каждый из народов и стремился жить отдельно в своем районе города, большей частью кварталы накладывались один на другой. В то время как словацкие уличные торговцы расхваливали на все лады свой товар, главным образом – ручную резьбу перед разодетыми домохозяйками, рота боснийских пехотинцев маршировала, направляясь к пратору на осмотр императорских войск, а продавцы лимонов из Черногории, точильщики из Сербии, тирольцы, моравцы, хорваты, евреи, венгры и чехи спешили по своим каждодневным делам. Сам город застраивался концентрическими кольцами, в самой середине которых находился собор святого Стефана. Это был модный и самый старый квартал, известный улицей Грабен, оживленный и заполненный магазинами и кафе. К северу от нее, по адресу Берггасса, 19, и жил доктор Фрейд. Левее располагались дворец Хофбург, музеи и роскошные парки. Внутренний город кончался сразу за ними. Стены, когда-то защищавшие средневековую Вену, давно снесли к удовольствию императора, и город ступил далеко за их пределы. И все же старинный контур сохранился в виде широкого бульвара, который в тех или иных частях города носил разные названия, однако был больше всего известен как «Кольцо». Оно опоясывало старый квартал и упиралось в Дунайский канал к северо-востоку от собора святого Стефана. Как я уже заметил, город давно перерос свои средневековые границы, обозначенные кольцом, и в 1891 году даже распространился за Гюртель, внешний бульвар, отдельные участки которого, когда я был там, еще застраивались и перестраивались. На юго-западе Гюртель, повторяющий малое внутреннее кольцо, проходил между собором Святого Стефана и дворцом Шенбрун Марии Терезии, габсбургским вариантом Версаля. К северо-востоку от дворца Шенбрун в 15-м округе находился вокзал Банхоф, куда мы прибыли с Холмсом. В противоположной части города, во втором округе, по другую сторону Дунайского канала, располагался еще больше вокзал, построенный в центре еврейского квартала Леопольдштадта. Там-то, как сказал мне доктор Фрейд, и жил он в детстве, когда его семья переехала в этот город. Местоположение его нынешнего дома имело гораздо большие преимущества с профессиональной точки зрения, ибо одно из предположений Холмса оказалось ошибочным. Фрейд по-прежнему имел медицинскую практику. Он находился рядом с Allgemeines Krankenhaus, огромным больничным и учебным заведением Вены, где Фрейд когда-то работал в психиатрическом отделении под началом доктора Теодора Мейнарда, которым так восторгался. Как и Фрейд, Мейнард был евреем, однако это не было чем-то необычным для венских медицинских кругов, в значительной степени состоявших из евреев. Мне особенно не приходилось общаться с евреями, знал я о них очень мало и, смею утверждать, не имею по отношению к ним обычных предрассудков, связанных с невежеством. Я убедился в том, что Фрейд был не только умнейшим и образованнейшим врачом, но и хорошим человеком, хотя и не согласен с некоторыми его теориями, которые, откровенно говоря, считаю шокирующими. Для меня эти качества были гораздо важнее, нежели его вера, в которой, кстати, он был не очень крепок. Не будучи сам по натуре религиозным человеком, я не мог вызвать в своей душе ни гнева, ни страсти к догматическим спорам с предполагаемым язычником. Я отдаю себе отчет в том, что слегка отошел от описания города и вернулся к своему повествованию. Что ж, так оно, видимо, и к лучшему. Вену я узнал не за один день, и нет необходимости заставлять читателя знакомиться с подробными записками путешественника, когда и беглых заметок довольно. Тем более, что вскоре станет ясно, какие части и места города обратили на себя мое внимание. Оставив Тоби с его несговорчивым провожатым, я отправился в кафе Гринштайдля. Оно занимало приметное место в середине улицы, так что пройти мимо было невозможно. Там я должен был встретиться с доктором Фрейдом при условии, если Холмс еще спит. Называть заведение Гринштайдля кафе значило бы допустить по отношению к нему вопиющую несправедливость, ибо оно ни в малейшей степени не соответствовало тому, что под этим словом подразумевают англичане. Венские кафе скорее походили на лондонские клубы. Они были центрами интеллектуальной и культурной жизни, куда погожим днем мог зайти любой и даже не выпейте капли кофе. Гринштандель славился бильярдными столами, закутками для игры в шахматы, газетами и книгами. Его официанты охотно выполняли различные поручения, и каждый час Ставили перед вами стакан свежей воды, вне зависимости от того, заказывали вы что-нибудь или нет. Кафе были тем местом, где люди встречались, чтобы обменяться мыслями, поговорить, почитать или просто побыть наедине. Они были также отличным местом, где можно было прибавить в весе, так как в списке подаваемых блюд значились самые необычные виды выпечки, и лишь человек сильной волей мог противостоять их благоухающим соблазнам. Фрейд уже был у Гринштейдля. Кафе, между прочим, претендовало на то, чтобы считаться самым изысканным венским заведением такого рода. И официант провел меня прямо к столику. Я заказал пиво и стал слушать. Он сообщил мне, что Холмс все еще спит. Однако нам вскоре надо будет вернуться на Бергассе-19, поскольку нам обоим не хотелось сразу погружаться в море вопросов, связанных с лечением. Фрейд рассказал мне кое-что о себе и о своем нынешнем роде занятий. Он объяснил, что кокаин не является непосредственным предметом его исследований. Занимается он им постольку, поскольку его и еще двух врачей наркотик заинтересовал тем, что обладает неоценимым обезболивающим свойством в глазной хирургии. По образованию Фрейд невропатолог. Ему также приходится заниматься местной диагностикой и электропрогностикой. Оба термина для меня, обыкновенного практикующего врача, были китайской грамотой. «Как видите, я прошел длинный путь, еще и извилистый к тому же», — улыбнулся он, — «от составления карты нервной системы до того, что я есть теперь». «Вы психиатр?» — он пожал плечами. «Тем, кем я стал, нет общепринятого названия», — ответил он. «Как заключил Герр Холмс, меня интересует случай истерии. Большей частью больные приходят ко мне по настоянию своих семей, или же я навещаю их, сохраняя дело в секрете. Куда ведут мои исследования, не могу сказать точно. Однако мне многое удалось узнать об истерии, точнее сказать, неврозах». Я собирался спросить его, что он вкладывает в это понятие, и прав ли Холмс, предполагая, что некоторые из его теорий оказались неудобоваримыми для медицинского сообщества, как вдруг он тихонько остановил меня и предложил вернуться к нашему пациенту. Пока мы пробивались между столиками и тесными группками поглощенных разговором художников и писателей, он, обернувшись через плечо, предложил взять меня с собой, когда пойдет проведывать своих пациентов. Так что я смогу сам посмотреть на людей, которых ему приходится лечить, и на симптомы их болезней. Я с удовольствием принял приглашение, и мы направились по людной Грабин и вскоре сели в конку. «Скажите, — начал я, когда мы уселись, — вы случайно не знаете английского врача Конан Дойля?» Он поджал губы, пытаясь припомнить. «А у меня был повод познакомиться с ним?» — спросил он наконец. «Весьма возможно. Он учился в Вене какое-то время и специализировался по офтальмологии, как и ваши коллеги». «Кеннингштейн и Коллер?» «Да, возможно. Они встречались, когда он учился здесь». «Возможно». В его ответе не было и намека на желание выяснить, знали ли его коллеги Дойля. Вероятно, они оказались в числе тех, кто предпочел порвать с ним. «А каким боком Дойл касается вас?» — спросил Фрейд, пытаясь смягчить рисковатость ответа. «Должен заверить, что медицина тут ни при чем. Доктор Дойл обладает некоторым влиянием в определенных литературных журналах Англии. Сейчас он больше пишет книги, нежели занимается медициной, и именно ему я обязан тем, что он представил мои скромные записки о приключениях Холмса издателям». «Вот как!» Мы сошли с конки на углу улиц Верингер и Бергассе и направились к дому доктора Фрейда. Едва мы переступили порог, как стало ясно, наверху происходит что-то ужасное. Мы бросились вперед мимо, насколько я успел заметить, служанки Паулы и другой женщины, которые меня вскоре представили. Это была фрау Фрейд. В ту минуту я почти не разглядел маленькую девочку лет 5, которая в волнении сжимала ручонками столбик перил. Позже мы подружились с маленькой Анной Фрейд, но в тот момент у нас не было времени познакомиться. Фрейд и я кинулись в комнату, где Холмс в ярости рвал на части свой саквояж. Ворот его наполовину отстегнулся, волосы спутались, а тело сотрясали судороги, с которыми он был не в силах совладать. Когда мы вошли, он обернулся, обратив к нам безумный взор. «Куда вы все дели?» – завопил он. «Что вы сделали?» Совместными усилиями нам удалось утихомирить его. Затем он погрузился в преисподнюю. Еще более глубокую и ужасную, чем пучина Рейхенбахского водопада, которую я когда-то пытался описать. Гипноз когда действовал, когда нет. Временами перед гипнозом Холмсу приходилось давать успокоительное, однако Фрейд старался избегать этого, если добивался успеха обычным способом. «Его нельзя приучать к успокоительным», — объяснил Фрейд, пока мы в торопях завтракали в его кабинете. «Конечно, одному из нас приходилось постоянно стоять на страже и следить, чтобы Холмс не нанес увечья себе или кому-то из окружающих в то время, когда не мог отвечать за свои действия. Он стал ненавидеть всех нас, включая Паулу, которая, несмотря на страх, с решимостью продолжала выполнять свои обязанности и всячески выказывала добрые намерения и терпение. Доктор Фрейд и его домочадцы отнеслись с пониманием к выходкам Холмса и не принимали их близко к сердцу, какими бы болезненными и оскорбительными они ни казались. Меня же его непрекращающаяся брань ранила гораздо глубже. Я никогда не подозревал в нем способности к такому изощренному сквернословию. Стоило мне появиться в его комнате, чтобы составить ему компанию и присмотреть за ним, как он обливал меня такой грязью, что и теперь больно вспоминать. Он говорил, что я туп, клял себя за то, что столько времени терпел общество безмозглого урода. Отпускал словечки и похлеще. Просто не описать, чего мне стоило сносить эти колкости, издевательства и оскорбления. И я не испытывал ни малейшего угрызения совести, когда на третий день он попытался прорваться мимо меня в коридор, и пришлось сбить его с ног ударом, который, должен признаться, был чуть сильнее, чем требовалось. А все из-за той обиды, что кипела во мне. Я ударил его так сильно, что он потерял сознание, отчего я пришел в ужас. Позвав на помощь, я буквально рвал на себе волосы, поражаясь своей несдержанности. «Не стоит так корить себя, доктор», — сказал Фрейд, похлопывая меня по плечу, когда мы перенесли Холмса на кровать. «Каждый час, который он пребывает без сознания, увеличивает наши шансы. Вы лишь избавили меня от необходимости проводить сеанс гипноза. Да, и после всего, что вы мне рассказали, я не уверен, что этого средства будет достаточно. Будет ли оно действовать впредь?» Ночью Холмс проснулся в жару и бреду. Пока Фрейд и я сидели у его кровати, пытаясь сдержать судорожные движения его рук, Холмс бормотал что-то об устрицах, заполняющих весь мир, и тому подобной чепухе. Доктор слушал с огромным вниманием. «Он любит устрицы?» — поинтересовался Фрейд, немного помолчав. Я пожал плечами, не зная, что ответить. «В наших ночных бдениях нас подменяла Паула, а как-то раз и сама фрау Фрейд. Это была весьма привлекательная женщина. У нее, как и у мужа, были грустные карие глаза и капризный, тонко очерченный рот. А крепко сжатые губы свидетельствовали о сильной воле и твердом характере. Однажды я извинился перед ней за неудобства, причиняемые Холмсом и мной ее дому. Видите ли, я тоже читала ваши записки о приключениях Гера Холмса, — ответила она просто. Мне хорошо известно, что ваш друг достойный и храбрый человек. Сейчас ему нужна помощь, как когда-то нашему близкому другу. Я подумал, что она имеет в виду того несчастного, о котором Фрейд упомянул в своей статье в журнале «Ланцет». «На этот раз мы добьемся успеха», — добавила она. Бред и жар продолжались у Холмса еще 3 дня, и за все это время не было никакой возможности заставить его принять пищу. Сама необходимость находиться рядом с ним, даже когда мы отдыхали, совершенно изматывала. Один лишь вид конвульсий, сотрясавших его, лишал нас последних сил. На 3-й день под вечер бред и судороги усилились и продолжались целых 6 часов, и я подумал, что неизбежно воспаление мозга. Когда я поделился своими опасениями с Зигмундом Фрейдом, он покачал головой. «Симптомы очень похожи», — согласился он. «Однако я думаю, что в данном случае воспаление мозга нам нечего опасаться. Мы наблюдаем последние содрогания, знаменующие конец всевластия наркотика. Его пристрастие покидает тело. Если он выживет, то с этой минуты начнется путь выздоровления». «Если он выживет?» «Некоторые, случалось, умирали». Я сидел подле кровати и беспомощно наблюдал за непрекращающимися спазмами и воплями. Краткие перерывы, казалось, имели единственную цель – собрать силы для новых приступов. Ближе к полуночи Фрейд настоял, чтобы я хоть немного отдохнул, добавив, что в этот тягчайший час испытаний – вряд ли смогу чем-то помочь своему другу. С большой неохотой я вернулся к себе в комнату. Сон не шел, несмотря на то, что через стены я не мог слышать душераздирающие вопли и стоны великого сыщика. Одна мысль, что он ужасно страдает, не давала мне спать. Стоит ли игра свеч? Неужели нет другого способа спасти его, кроме как провести через такие испытания, от которых он может умереть. Я не привык молиться, однако, не допуская и мысли о лицемерии, опустился на колени перед Создателем, кем бы и чем бы он ни был, умоляя его в самых покорных выражениях снизойти и пощадить моего друга. Не могу сказать, помогли ли Холмсу молитвы. Мне же они принесли некоторое облегчение и позволили заснуть. На четвертый день после начала жара и бреда Шерлок Холмс проснулся, чувствуя себя заметно лучше, с нормальной температурой. Когда я вошел в комнату, чтобы сменить Паулу, он устало посмотрел на меня. «Ватсон?» — спросил он. Голос его был так слаб, что я никогда бы не подумал, что он принадлежит Холмсу. «Это вы, Ватсон?» Я уверил его в том, что это именно так. Пододвинул стул поближе к кровати, осмотрел Холмса и сообщил ему, что жар отступил. «Что?» Голос его звучал равнодушно. «Да-да, жар прошел. Вы поправляетесь, друг мой». Он продолжал смотреть на меня, точнее, мимо меня, ничего не выражающим взглядом и, казалось, не имея представления о том, где находится, или желания узнать, как здесь очутился. Он не стал возражать, когда я нащупал его пульс, который был пугающе слаб, но ровен, не отказался и от угощения, которое принесла на подносе фрау Фрейд. Ел вяло и лишь в ответ на наши ворчаливые уговоры. По-видимому, ему хотелось есть, однако приходилось напоминать ему время от времени, что еда перед ним. Эта вялость, неожиданно наступавшая вслед за необузданными выходками и горячечным бредом, произвела на меня еще более зловещее впечатление, чем все, что ей предшествовало. Не понравилось это и самому Фрейду, когда тот, закончив обход пациентов, осмотрел гостящего в его доме больного. Он нахмурился и подошел к окну, за которым виднелись шпили собора святого Стефана. Вид этот он, между прочим, просто терпеть не мог. Ободряюще похлопав Холмса по руке, я присоединился к Фрейду. «Ну, что скажете?» «По-видимому, он избавился от пристрастия», — сказал Фрейд тихим, ничего не выражающим голосом. «Конечно, оно может вновь захватить его в любое время. В этом то и заключается проклятое свойство наркотиков, закабаляющее тех, кто их принимает. Любопытно было бы знать», — добавил он, как бы между прочим, «как возникла его зависимость от кокаина». «Сколько я помню Холмса, он всегда держал кокаин дома», — ответил я честно. «Он говорил мне, что колет его от скуки, от недостатка деятельности». Фрейд повернулся ко мне и улыбнулся. Черты его выражали бесконечную мудрость и невыразимое сострадание, на которые я обратил внимание еще тогда, когда впервые увидел его. «Это не причина тому, чтобы человек становился на путь саморазрушения», — заметил он мягко. «Однако, что вас беспокоит?» — поинтересовался я, стараясь не повышать голоса. «Разве вы не считаете, что мы избавили его от порока?» «На время», — повторил Фрейд, вновь поворачиваясь к окну. «Но мы, по-видимому, лишили Холмса и его собственного «я». Старая поговорка гласит, что иногда выздоровление хуже болезни. «Но что нам было делать?» — спросил я. «Дать ему отравить себя?» Фрейд снова обернулся, приложив палец к губам. «Я знаю». Он похлопал меня по плечу и пошел туда, где лежал больной. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он осторожно, улыбнувшись моему другу. Холмс поднял на него взор, да так и уставился куда-то мимо, глядя в бесконечность. «Не очень. Вы помните профессора Мориарти? Моего злого гения?» Углы его губ тронуло некое подобие улыбки. «Так что же?» «Нетрудно догадаться, какого ответа вы ждете, доктор. Очень хорошо. Сделаю вам такое одолжение. На самом деле профессор Мориарти занял место моего злого гения единственный раз, когда потратил 3 недели на то, чтобы втолковать мне хитрости элементарного исчисления». «Мне хочется, чтобы вы не только сказали это, — ответил Фрейд в полголоса, — а поняли, что это действительно так». Последовало молчание. «Я понимаю, — наконец прошептал Холмс, — в этом почти неслышном ответе было столько усталости, униженности и страдания, сколько могло вместить человеческое существо. Даже Фрейд, который мог быть таким же упрямым, как и сам Холмс, когда того требовали обстоятельства, почувствовал неловкость и не стал нарушать долгого молчания, последовавшего за этим ужасным признанием. В конце концов, сам Холмс положил конец раздумьям. Оглядев комнату, он нашел взглядом меня, и лицо его ожило. «Ватсон, подойдите ближе, друг мой. Вы мой старый друг, ведь так?» — добавил он неуверенно. «Вы же знаете, что это так». «Ну да, конечно». Он откинулся на подушке. До того он с огромным трудом сел и внимательно посмотрел на меня с беспокойством, омрачившим его серые, всегда острые глаза. «Я плохо помню, что произошло за последние дни», — начал он, однако я перебил его движением руки. «Что было, то было. Не думайте о том, что случилось. Все в прошлом». «Я говорю, что мало помню», — продолжал он с настойчивостью. «Но мне кажется, я кричал на вас, бросая вам оскорбление». Он виновато улыбнулся. «Неужели я вел себя таким образом? Или мне все это привиделось?» «Вам все это привиделось, дорогой друг. А теперь вам надо лежать». «Я все же хочу сказать, что если я и вытворял что-то такое, — продолжал он, — то я хочу, чтобы вы знали, право, я не хотел. Вы слышите меня? Не хотел. Я совершенно отчетливо помню, что обозвал вас искариотом. Вы ведь простите мне эту чудовищную клевету, правда?» «Я вас умоляю, Холмс, вам лучше оставить его теперь», — вмешался Фрейд, кладя руку мне на плечо. «Сейчас он заснет». Я встал и вышел. Слезы застилали мне глаза.